Дед Муравель выходил из себя. «Да шо ж я им своими руками буду репьи выбирать?» И под его возмущенную ругань женщины опять спешили взять реванш не только за свое недавнее поражение, но и за те прежние годы, когда они без риска для собственной репутации не смели прикоснуться к Клавдии дерзким словом. Катька Аэропорт кричала ей, поднимающийся от Дона верхом на громе в мокрой юбке. «Теперь тебе, Клавдия, осталось только на юбку лампасы нашить!» Клавдия отговаривалась. «Что ж мне делать, если мой родной батюшка всю жизнь в колхозе конюхом был и меня с измальства этой же болезнью заразил?» Под боченью скачка Аэропорт начинала притопывать. «Мне бы молодой да ворона коня, мне бы молодой да ворона коня, я бы добрая казачка была, я бы добрая казачка была». Клавдия все еще надеялась отшутиться от нее. «Мой же гром не вороной». Но Катька уже входила в роль. «Какой же вороной, если он такой же красный, как мой сержант-квартирант?» «А вот твоего, Клавдия, квартиранта полковника и масть не разберешь, потому что он кругом лысый, но зубы-то у него еще не вставные». Незаметно понукая грома ладонью по гладкой и выкупанной шее, Клавдия спешила проехать мимо ее двора. «Я ему, Катерина, в зубы не заглядывала. И зря, Клава, я своему сержанту первым делом заглянула. Смотри, не промахнись. Мне ведь недолго от моего квартиранта и к твоему переметнуться». Женщины покрывали ее слова смехом. Спешиваясь возле своего двора с грома и на прощанье скармливая ему из карманов кофты последние кусочки сахара, Клавдия объясняла ему: «Ты, пожалуйста, Громушка, слишком не серчай на них. Надо же им свою душу хоть чем-нибудь от тяжелой работы отвести. Но и не слушай их, никто нам с тобой не нужен, это ты и сам знаешь». Но только не так-то просто было отделаться от Катьки Аэропорт. «Из-за твоего жеребца, Клавдия, — кричала она, — в нашем сельпе скоро с сахаром будет дефицит. По полкило в каждом кармане носишь. Хоть бы одну глудочку для своего полковника приберегла, чтоб можно было его зубам ревизию навести». Закатываясь, женщины валились за заборами на грядки. «Пусть, Громщик, пусть!» — говорила Клавдия, вычесывая у него своим гребешком репьи из гривы. «Все равно она не знает и никогда не узнает про то, что знаем мы с тобой». Грива, струясь между пальцами у Клавдии, потрескивала под ее гребешком, и даже при дневном свете можно было увидеть, как из-под нее осыпаются искры, такие же, как и те, что золотой пыльцой осыпались из глаз грома, когда он, прислушиваясь к словам Клавдии, вздрагивал своими чуткими ушами. Если бы Катька Аэропорт могла слышать, какие еще бывают у Клавдии разговоры с этим громом, когда где-нибудь в степи, сморенный своей старостью, дед Муравель безмятежно предавался сновидениям в тени, отбрасываемый кустом татарника, в то время как лошади паслись вокруг него на отаве. «Ты не знаешь, Гром, почему-то твой бывший хозяин так ничего и не отвечает мне. За это время уже могли бы 100 писем туда и обратно сходить, и столько же раз он мог бы приехать сюда, если б захотел. Но он, как видно, не хочет или же не может. Но тогда бы он тоже должен был весточку подать. Если, конечно, Шаларо не набрехала мне насчет этой Насти, но похоже, что нет. Никакого ей не было расчета мне брехать. А ты не знаешь, Гром, правду она тогда мне сказала или нет?» Что я ему могла такого сделать, что он не хочет знаться со мной? Или же ему кто чего-нибудь наплел на меня? Ну, что ж можно было наплести? И не такой он человек, чтобы зря наговорам поверить. Но тут же в ее беседу с Громом внезапно вмешивался голос табунщика, который за это время уже успел передремнуть в тени куста, сколько ему нужно было, и, проснувшись, обняв руками колени, давно уже прислушивался к словам Клавдии, тараща на нее свои заспанные глазки. — Клавдия! А? Клавдия! — испуганно окликал он. Рассердившись на нее за то, что она, увлеченная своей задушевной беседой с этим цыганским жеребцом, даже не слышит его слов, табунщик гаркал у нее за спиной во всю мощь своих легочных мехов. — Клавдия Пухлякова, шо это с тобой? Вздрогнув, Клавдия оборачивалась к нему. — Ой, дедушка Муравель, да не шумите так. — Да как же ж мне не шуметь, ежели я уже битый час тут сижу и слушаю, шо ты перед этим жеребцом несешь с дону и с ветру? Сперва я подумал, что это мне выпал такой сон. Но потом же вижу, что ты же своими словами и побудила меня. Ох, что-то не нравится мне, Клавдия Пухлякова, твои разговоры с ним. Так недолго и до чего-нибудь нехорошего дойти. Вы, пожалуйста, чуточку потише, дедушка Муравель, — увещевала его Клавдия, оглядываясь, нет ли поблизости среди шпалер виноградных кустов кого-нибудь из женщин. Тут у меня с собой для вас кое-что есть. Ну, что там еще у тебя может быть? С неприступностью в голосе говорил старый табунщик, прекрасно зная, что могла иметь в виду Клавдия, но и не покуражиться при исполнении своих обязанностей он тоже не мог. Не-не-не-не-не. Обеими руками отмахивался он от бутылки с виноградным вином, которую она извлекала из своей харчевой сумки. — Ты шо, Клавдия, в своем уме? Как будто тебе неизвестно, что я на службе. Совсем его в рот проклятого не беру. — Ай-яй-яй-яй-яй, Клавдия Петровна, а еще член правления. Вот я шас Тимофею Ильичу шумну, шо он тебе за все это может прочесть? Но тут же, увидев, что Клавдия начинает засовывать бутылку обратно в сумку, он перехватывал ее руку. — Ладно уж, не обратно ж ее тебе с собой домой нести. По такой жаре, Клава, в твоей сумке она свободно прокиснуть может, потому что виноградное вино, как ты сама должна знать, температуры... Не любить. На кой же ляд оно тогда будет нужно? Кто его станет пить? И с видом человека, единственно озабоченного тем, как бы предотвратить эту беду, он тут же припадал к горлышку бутылки. Запрокинув голову, за один раз, не отрываясь, опустошал бутылку до дна и уже обмякшим голосом затевал с Клавдией нравоучительный разговор. «Мне-то шо? Мне от этого ни холодно, ни жарко. Хочешь — беседуй, а хочешь — хоть целуйся с ним. Меня при моих годах, Клава, уже трудно чем-нибудь удивить. Мало ли бывает на человека, какое затмение может напасть. А ты, ежели ненароком услыхал, то сиди да помалкивай. Но только ежели кто-нибудь другой, например, Катька Аэропорт, захочет прислушаться к твоим речам, она, Клава, можешь быть уверена, она не станет молчать. Она тут же и постарается до каждого довести, что у Клавдии Пухляковой, члена правления нашего колхоза, не иначе завелась какая-то серьезная болезнь, ежели она с бессловесным животным по цельным дням может беседы вести. И по этой самой причине на предбудущем отчетно-выборном собрании в состав правления Ее уж никак нельзя выдвигать. А на свободное место, значит, можно выбрать, например, ее же качку. Выслушав эти предостережения старого табунщика, Клавдия устало улыбалась. А может быть, дедушка Муравель, у меня и в самом деле болезнь? Он не на шутку сердился. Так тебе кто-нибудь и поверил. А хочешь, я тебе скажу, чем ты больна?